777. Матерь Агни-йоги. Ночное нападение темных указывает на то, как яро, заботливо и тщательно надо защищаться от темных нападок, и как твердо перед отходом ко сну надо устанавливать положение мысли. Малые щели очень опасны. Чистым помыслом надо их накрепко закрыть. Тьма не дремлет. Злобная свора готова всегда к нападению, если видит, что за что можно зацепиться и где ослаблен дозор. Самоохрана необходима как защита от зла. Ни одного служителя света темные не оставляют в покое. Если не могут навредить днем, делают это ночью. Потому дозор должен быть неослабным, постоянным и зрячим. И панцирь, и щит, и высшая помощь не могут силы своей уявить, если за ними слабовольное и жалкое ничтожество. Щит держится крепкой рукою, а также и оружие света. Не имеет учитель утешения для не имеющих ничего. Воины света силы духа обязаны являть в каждодневной борьбе с тьмою, иначе какие же они воины? Так соберем все силы духа для противостояния тьме.